Часть восьмая. Пришла, пошла, проходила зима. Снег лежал глубокими пластами, был он синим днем и ночью и лиловым при коротких закатах и восходах. Солнце, бледное и немощное, едва восходя над горизонтом, поднималось на 3 часа, казалось далеким и чужим. Остальное время была ночь. Ночами зыбкими стрелами лучилось северное сияние. Мороз стоял молочно-белым туманом, нацепливающим всюду иней. Была тишина пустыни, которая говорила о смерти. У Марины изменились глаза. Были раньше они затуманены темными и пьяными, стали теперь ясными удивительно, спокойно радостными, прямыми и тихими. И целомудренная стыдливость появилась в них. У нее стали шире бедра и увеличился очень живот. И это давало ей некую новую грацию, неповоротливо мягкую и тяжелую, и опять целомудренность. Марина мало двигалась, сидя в своей комнате, похожей на лесную молельню, где молится башкам. Днями справляла она несложное свое хозяйство. Топила печь, варила мясо и рыбу, сдирала шкуры с убитых Демидом зверей, чистила свое урочище. Вечерами, вечера были длинны, Марина сучила на веретене основу, и настанет кала полотно, шила для своего ребенка. И когда шила, думала о ребенке, пела и улыбалась тихо. Марина думала о ребенке. Неизбытая, крепкая, всеобъемлющая радость полонила ее тело. Билось сердце, и еще сильнее подступала радость. А о том, что она, Марина, будет родить, страдать, не было мыслей. Демид утренними лиловыми рассветами, когда стояла на юго-западе круглая луна, уходил на лыжах с винтовкой и финским ножом в тайгу. Стояли сосны и кедры, вычерченные твердыми и тяжелыми узорами снега. Под ними теснились колючие елки, можжуха, ольшанник. Стояла тишина, задавленная снегом. В мертвых беззвучных снегах шел Демид от капкана к капкану, от силка к силку, глушил зверя. Стрелял и долго в безмолвии плясало эхо. Выслеживал лосей и волчьи стаи. Спускался к реке, караулил бобров, ловил в полыньях очумелую рыбу, ставил верши. Было кругом все, что знал всегда. Медленно меркнуло красное солнце, и начинали лучиться зыбкие стрелы сияния. Вечером на урочище, стоя, разрезывал рыбу и мясо, вешал морозиться, кидал куски медведю, сам ел, мылся ледяной водой и садился около Марины, большой, кряжистый, широко расставив сильные свои ноги и тяжело опустив на колени руки. От него тесно становилось в комнате. Он улыбался спокойно и добродушно. Горела лампа. За стенами были снега, тишина и мороз. Подходил Макар и шебаршил на полу. В комнате, похожей на молельню, становилось уютно и спокойно радостно. Трескались в морозы стены, в промерзшие окна смотрел мрак. Висели на стенах полотенца, шитые красными и синими оленями и петухами. Потом Демид поднимался со своей скамьи, нежно и крепко брал Марину на руки и относил на постель. Тухнула лампа, и во мраке теплились тихо глаза Макара. Макар за зиму вырос и стал таким, каким бывают взрослые медведи, сумрачно-серьезным, тяжелым и неуклюже ловким. Была у него широкая, очень лобастая морда с сумрачно-добродушными глазами.